Кончиками пальцев она провела по нарциссам, стоявшим на столе. «Если бы я тоже верила в то, что бессмертно. Бессмертный запах нарциссов и лихорадка, что горячит мне губы. Я бессмертна». Она растерла в ладонях цветочные лепестки. «Бесполезно. Смерть крылась в ней, она знала это и с готовностью принимала. Красота будет при ней еще лет 10. Она сыграет Федру и Клеопатру, оставит в сердцах смертных людей бледное воспоминание, что понемногу осядет пылью. Все это могло бы удовлетворить ее скромные амбиции». Она вынула шпильки, скреплявшие прическу, и тяжелые локоны упали на плечи. «Когда-нибудь я постарею, когда-нибудь я умру, когда-нибудь меня забудут. И пока я думаю об этом, есть человек, который думает, я пребуду здесь всегда». «Это триумф», — объявил Дюлак. «Мне нравится, что у вашей Розалинды под мужской одеждой таится столько кокетства и андрогинная грация», — сказал Фарино. «Не стоит больше говорить о Розалинде», — ответила Регина. «Она мертва». Занавес опущен, Розалинда мертва. Она умирала каждый вечер, и наступит день, когда она больше не возродится. Взяв бокал, Регина выпила шампанское до дна, рука ее дрожала. Стоило ей сойти со сцены, ее начинало трясти. «Хочется как-то развлечься», — жалобно сказала она. «Потанцуем вдвоем», — предложила Анни. «Нет, я хочу танцевать с Сильвией». Сильвия, окинув взглядом приличную публику, сидевшую за столиками, спросила: «Вы не боитесь, что мы привлечем к себе внимание?» «Разве лицедей может остаться незамеченным?» — бросила Регина. Она обняла Сильвию. Та не слишком уверенно держалась на ногах, но танцевать она могла даже тогда, когда валилась от усталости. Оркестр играл румбу. Регина принялась танцевать в негритянской манере и корчить непристойные гримасы. Смущенная Сильвия топталась напротив Регины, не зная, куда деть руки и ноги, и лишь вежливо и покорно улыбалась. Посетители также улыбались. В тот вечер Регина могла выделывать все, что угодно, аплодисменты были обеспечены. Вдруг она резко остановилась. «Ты никогда не умела танцевать», — сказала она Сильвии. «Ты слишком благоразумна». Она опустилась в кресло и обратилась к Роже. «Дай мне сигару». «У тебя сердце заболит», — ответил он. «Ну и что? Меня стошнит? Все развлечение». Роже протянул ей сигару. Она тщательно раскурила ее и затянулась. Во рту появился горьковатый привкус. По крайней мере, это было нечто настоящее, плотное, осязаемое. Все прочее казалось ей далеким. Музыка, голоса, смех, знакомые и незнакомые лица, чьи отражения бесконечно множились и разлетались в зеркалах кабаре. «Должно быть, вы чувствуете опустошенность», — сказал Мэрилин. «Мне все время хочется пить». Она выпила еще бокал шампанского. «Пить еще и еще». Несмотря на это, ее сердце стыло. Только что она пылала, зрители повскакивали с мест, кричали, аплодировали. Теперь они улеглись спать или же болтают, и ей стало холодно. А он? Он что, тоже спит? Он не аплодировал, сидел и смотрел на нее. Он смотрел на меня из глубин вечности, и Розалинда сделалась бессмертной. «Если бы я верила в это», — пронеслось у нее в голове. «Если бы я могла в это поверить». Она икнула, язык сделался ватным. «Почему никто не поет? Если людям весело, они поют. Вам ведь весело, так?» «Мы рады вашему успеху», — произнес Санье с задушевным и многозначительным видом. «Ну тогда спойте». Санье улыбнулся и вполголоса затянул американскую песенку. «Громче!» — потребовала она. Он не стал повышать голос. Она прикрыла рукой его рот и гневно приказала: «Замолчи, петь буду я». «Не устраивай скандала», — прошептал Роже. «Какой же это скандал, если я спою?» И она аффектированно начала: «Девицы комары твердят, что девственницы они». Голос не повиновался ей, она откашлялась и начала снова. «Девицы комары твердят, что девственницы они, но стоит им в постели оказаться...» Она икнула и почувствовала, что кровь отхлынула от лица. «Простите», — светским тоном пробормотала она, Пойду в туалет. Может, вырвет. Слегка пошатываясь, Регина проследовала через зал. На нее смотрели все. Друзья и совсем незнакомые люди, посетители, официанты, метрдотель. Но она прошла сквозь эти взгляды, будто привидение сквозь стену. В зеркале над раковиной она обнаружила собственное отражение. Бледное лицо, напряженные ноздри, комочки пудры на щеках. Вот и все, что осталось от Розалинды. Она склонилась над чашей унитаза и ее вырвала. «Что теперь?» — подумала она. Она спустила воду, промокнула рот и уселась на край унитаза. Пол вымощенный плиткой, голые стены. Будто это операционная или монашеская келья, или палата в доме умалишенных. Ей не хотелось возвращаться в зал. Те, кто там остался, ничем не могли ей помочь, не смогли даже развлечь сегодня вечером. Она скорее останется здесь на всю ночь, на всю жизнь, замурованная в белых стенах в одиночестве, погребенная, забытая. Она поднялась. Ни на миг она не могла забыть о нем, о том, кто не аплодировал, а лишь пожирал ее взглядом, не имевшим возраста. «Это мой шанс, мой единственный шанс». Взяв в гардеробе пальто, она уже на выходе крикнула им: «Пойду проветрюсь!» Выйдя из ресторана, она остановила такси. «Отель Гаванна, улица Сент-Андре-де-Зар». Она прикрыла глаза, несколько секунд ей удавалось сохранять внутреннее безмолвие, потом мелькнула усталая мысль: «Это дурацкая выдумка, я в нее не верю». Она заколебалась. Можно было постучать в перегородку и велеть отвезти ее в 1001 ночь. И что потом? Верить или не верить? Что толку в словах? Ей был необходим он. Регина пересекла обшарпанный дворик и поднялась по лестнице. Она постучала в дверь. Никто не ответил. Она села на холодную ступеньку. Где он сейчас? Что за немеркнущие видения осаждают его? Она сжала голову руками. Надо верить в него, верить, что сотворенная мною Розалинда бессмертна, и она пребудет бессмертной в глубине его сердца. «Регина!» — воскликнул он. «Я ждала вас. Я вас долго ждала». Она поднялась. «Ведите меня». «Куда?» «Это не важно. Я хочу провести ночь с вами». Он открыл дверь своей комнаты. «Заходите». Она вошла. «Да». Почему бы и не здесь, среди этих потрескавшихся стен? Под его взглядом она была вне времени, вне пространства. Обстановка не имела значения. «Где вы были?» — спросила она. «Бродил в ночи», — ответил он и, дотронувшись до плеча Регины, добавил: «А вы? Вы ждали меня. Вы здесь». Она усмехнулась. «Вы не аплодировали мне?» — сказала она. «Мне хотелось заплакать», — ответил он. «Может, в другой раз мне это удастся». «Фоск, ответьте мне, этой ночью вы не должны мне лгать. Все это правда?» «Разве я вам когда-нибудь лгал?» — спросил он. «Это не мечты, вы уверены в этом?» «Разве я похож на сумасшедшего?» Он опустил руки на плечи Регины. «Дерзните поверить мне. Дерзайте. А вы не могли бы предоставить мне доказательства?» «Могу», —